Испания — это, однако, не только друзья, но и мать, с которой его всегда связывало большее взаимопонимание, чем с отцом. Именно от нее он унаследовал невысокий рост, маленькие почти женские руки и, наконец, имя, которым он подписывал все свои картины — Пикассо, упустив фамилию отца Рюис. Донна Мария оказала Ольге теплый прием. Несколько месяцев общения позволили ей лучше понять будущую невестку, да и характер сына она знала хорошо, точно так же, как и все его предыдущие любовные авантюры, более серьезные или менее. Пикассо не мог жить один, без женщин, он нуждался в них как мужчина и как художник, ищущий свой идеал. Но мог ли он сделать счастливыми своих избранниц? Чисто женский вопрос, на который мудрая Донна Мария, кажется, уже нашла свой ответ. Однажды она скажет Ольге: «Не думаю, что существует женщина, которая может быть счастлива с ним». Слова, на которые влюбленная Ольга не обратила никакого внимания. Они провели в Испании 4 счастливых месяца. Ольга вошла в идеализированный мир любви. Они ни на минуту не расстаются. Ее комната превращается в мастерскую художника, где из-под его кисти выходят удивительные полотна, ничем не напоминающие непонятный кубизм, которому еще совсем недавно он отдавал предпочтение. Скорее наоборот, то, что он рисует, удивительно напоминает саму модель. Те, кто считал Пикассо врагом реализма в живописи, вынуждены были признать, что он был одинаково гениален как художник-авангардист, так и живописец, рисующий классические портреты, остававшиеся до сего дня малоизвестными широкому кругу его поклонников. Самым впечатляющим стал первый портрет Ольги в испанской мантилье его матери. Пикассо, на удивление, верен своим чисто мужским привычкам. 10 лет назад он создал аналогичный портрет Фернанды. 40 лет спустя в этой же мантилье будет ему позировать Жаклин. Женщины всегда играли важную роль в его жизни и творчестве. Ну а в 1918 году Пикассо влюблен в Ольгу Хохлову, эмоции переполняют его, славянская красота его музы традиционна, и неудивительно, что и портрет создан в реалистической манере. Пабло сконцентрировал на нем свои самые искренние чувства. Это не юношеская влюбленность, это любовь зрелого мужчины. Не исключено, что кого-то удивит этот портрет. Женщину, изображенную на нем, нельзя отнести к канонам классической красоты. Но глаза влюбленного мужчины смотрят глубже и замечают что-то более важное. В нежном овале лица видны чувственность и уже сформировавшийся характер, строптивый и чуждый всяким компромиссам. Черные глаза выдают непонятно откуда взявшийся в этой северянке южный темперамент и упорство. Она привыкла добиваться своего. Зафиксированный на художнике взгляд, внимательный и открытый, выдает ум, любовь и уже родившиеся в этой юной женщине чувство собственности. Тонкие губы без улыбки лишний раз подчеркивают начавшуюся проявляться твердость характера. Это настоящий психологический портрет, созданный под влиянием чувств, охвативших художника. Этим шедевром открылась неповторимая галерея женских образов в творчестве Пикассо, среди которых особое место в эти годы занимает Ольга. Мужчины пишут письма своим возлюбленным, поэты посвящают им стихи. Пикассо-художник говорит о своих чувствах языком красок. Его портреты стали своеобразным признанием Ольги в любви. Во время этого же пребывания в Испании Ольга и Пикассо были представлены королю Испании Альфонсо XII и королеве Евгении, которые считают себя поклонниками русского балета и хорошо знакомы с творчеством их знаменитого соотечественника. Ольга удивительно гармонична в этой обстановке. Ее естественность и светскость все больше увлекают Пикассо. Она излучает удивительное спокойствие, в котором он так нуждается в тот нелегкий для него период, связанный с творческой неудачей в параде. Ему уже 36. Ни к чему не обязывающие отношения без будущего, беспорядочная жизнь, на которую наложилась война, все это надоело ему. Он в поиске новых чувств, и именно с Ольгой он надеется выйти из этого творческого кризиса. Ольга также влюблена и чисто по-женски ищет стабильности в жизни. Здравомыслящие и умные от природы, Она хорошо понимала, что ей не удастся сделать сценическую карьеру,